Настя разорвала на мелкие клочки, исчерченные одной ей понятными схемами, листы, выбросила их в туалет и легла в постель. Ее слегка знобило то ли от холода, то ли от нервного напряжения. Она вспомнила о звонке Леши и еще раз удивилась своему равнодушию. Трубку сняла женщина и приятным голосом сообщила, что Алексей Михайлович вышел гулять с собакой. Настя знала, что у ее друга бывают неожиданные всплески страсти, вызванные длинноногими и пышногрудыми яркими красавицами. Вспышки эти длились 2-3 дня, после чего Леша приезжал к ней и с ужасом рассказывал о том, какие они все скучные, природа дала им интеллект, а они не умеют им пользоваться, и что она, Настя, единственный человек, с которым он может проводить время. От всех остальных представительниц женского пола Леша уставал через полчаса. Совершенно ясно, что дама с приятным голосом собралась остаться у Лешки на ночь, иначе он совместил бы прогулку с собакой с провожанием гостей до ближайшей остановки. «Я даже не ревную», — обреченно думала Настя. «Господи, да есть ли у меня вообще какие-то чувства? Ну почему я такая твердокаменная? Неужели я способна ощущать только две вещи — обиду и страх? Аналитическая машина, лишенная нормальных человеческих переживаний». Светлана Коломеец и ее ангел-хранитель, маленький Влад, жили на теплой зимней даче Денисова, в компании двух охранников. Света наслаждалась дармовым отдыхом, много спала, гуляла по огромному заросшему деревьями участку. Ей не хотелось ни о чем думать, да и вообще думать она не очень любила. Владу дали все необходимое, чтобы он чувствовал себя хорошо, но этот человек, в отличие от Светы, продолжал тревожиться. «Самое главное, — не уставал он повторять, — не проговориться про кино. Ты запомнила? Пока мы не сможем быть абсолютно уверены, что попали в руки ни к нашим киношникам и ни к их друзьям, мы должны молчать. В противном случае мы сразу станем опасными свидетелями». «Ладно, ладно», — вяло отмахивалась Свет. Она не очень понимала, в чем состоит опасность, но полагалась на Влада полностью, поэтому на все вопросы, ежедневно навещавшего их Старкова, рассказывала, как заведенная, одну и ту же сказку, мол, прочла объявление, приехала на собеседование, позволила снять себя в бассейне и ждала результатов, понравится ли она турецкому богачу. В тот вечер, когда случился пожар, к ней на квартиру привезли Влада и сказали, что ему негде ночевать, и он пробудет до утра. Больше она ничего не знает. Влад, в свою очередь, упорно пел песню о том, как его разыскал неизвестный человек, представившийся Семеном, предложил заработать хорошие деньги, но не сказал, за что. Он, Влад, наркоман, сидит на игле, деньги нужны позарез, поэтому он обрадовался и не стал ничего спрашивать, а просто приехал в город, где его встретили, привезли к Светлане и обещали, что утром все ему расскажут. Но, к сожалению, помешал пожар, вот и все. Влад видел, что Старков ему не верит, но говорить правду боялся. Мэр города проводил свой досуг за игрой в карты с женой и ее братом. Мэр был красивым, статным мужчиной средних лет, по образованию философом и даже кандидатом наук. До того, как возглавить городскую администрацию, он заведовал кафедрой в университете, читал лекции, писал книги и статьи и жил в ладу со всем миром. И на должности мэра он оставался книжным червем, весьма далеким от политических дрязг, доброжелательным, честным и порой очень наивным человеком. Он с первого же дня и всей душой поверил в политическую реформу, поэтому, когда ему неожиданно предложили поучаствовать в предвыборной кампании, он согласился, искренне веря в то, что мудрым и принципиальным руководством можно многое изменить к лучшему. Свою предвыборную программу этот человек составлял и обдумывал тщательно и скрупулезно. Советовался с братом жены, которому доверял и которого ценил за остроту ума и политическую дальновидность. На выборах он победил. «Спасибо тебе, я твой должник. — говорил новоиспеченный мэр своему родственнику. — Приятно это слышать, — тонко улыбался брат жены. — Надеюсь, ты будешь помнить об этом.